Дорогие друзья, братья, сестры, гости все, кто приехал на это торжество, наступает время или наступило время, и мы будем начинать наше служение, наше праздничное служение. Прежде всего мы хотим обратиться к Господу в молитве, чтобы Он благословил весь этот день, о котором было совершено столько молитв, которую так долго мы ожидали. Но перед молитвой хор споет молитвенный гимн. И мы просим во время пения все собрание встать. И после пения этого гимна, который называется «О Господи», будет совершена молитва о благословении.